Egyptian people are nice. Don't be afraid. Библия. Египетская Библия. Bible, Bible, my Bible, Bible. No, I mean Bible, Egyptian Bible, people. Oh yes, Bible. Не Bible, а people. Скажи people. Bible. Ну, окей. Ей уже скучновато. It leads to nothing. Парень полноватый, лысоватый, глуповатый. Глаза добрые. Да и черт с ними. Устала. It really leads to nothing. You have a lot of pictures, ma'am. Beautiful pictures. Где тут пепельница у вас? Пожалуйста, мэм. I know wine painter. Он тоже рисует картины. A lot of pictures. Красивые картины. Ну и что? У него есть деньги? Деньги? I don't know. Я видел его один раз. Красивые картины, мэм. Так. Ну, я, пожалуй, пойду. Why, мэм? Вы торопитесь? Она себе. Подумаешь. Буду в Макдональдсе тарелки мыть. Sorry, ma'am. Подумаешь, говорю с прежним вызовом. Буду в Макдональдсе посуду мыть. Плевать мне на всех. Но, робко, в Макдональдсе посуду не моют, ma'am, они ее выбрасывают. Sorry. В Макдональдсе не моют тарелок. I guess they throw them away. Одноразовая посуда, мэм. Секундная пауза, взрыв смеха. Женщина хохочет невероятно громко. Хозяин, багрово-рожая гора мяса, на миг забывает про нож. Смеется и официант. Начинает робко, оглядываясь на хозяина, заканчивает, глядя женщине прямо в глаза. Что-то примеряет этот совместный смех. Вы очень добрый и красивый вумен. Очень. Пожалуйста. I invite you to my home. Пожалуйста. Я очень-очень хорошо приготовить a dinner. It is true. Egyptian Bible всегда вкусно готовить. Don't be afraid. Пожалуйста. Можно? Сцена вторая. Уличный телефон. Чуть позже. Женщина за стеклом кабины. Видимо, говорит с подругой. Может, с собой? Сколько это может продолжаться? Я устала. Почему бы нет? А что, разве сейчас меня не насилуют? Ну, изменится форма насилия. Хотя бы конуру свое оплатить за месяц. И потом, я художница, мне нужны детали. Свобода? Не смеши. От смены континентов меняется только форма зависимости. Да нет, это не Гегель сказал. Сцена третья. Снэк-бар. Сразу после этого. Наскребает последние центы, заглатывает дешевый, быстро заглушающий голод дрянью. Потат, майонез, потат. Итог. Желудок жадный ласково принял пищу. Впрок, наперед, про запас.